На нем были брюки, спортивная куртка и белая рубашка без галстука. «Гуляй отсюда», — сказал ему Хэнфорд. Человек в спортивной куртке подошел еще ближе. «У нас с итальяшкой свои дела», — сказал Хэнфорд. «Семейные разборки, как в кино по телеку». «Знаешь такое слово? Семейные». Из носа у Хэнфорда лилась ручьем кровь, но он даже не подносил руки к лицу. «Я тоже итальянец», — сказал подошедший. «И я не люблю, когда нас называют нехорошими словами». «Гуляй отсюда», — повторил Хэнфорд сквозь зубы. «Гулять будешь ты», — отвечал мужчина, — «или я разнесу тебе башку». С этими словами он вытащил пистолет. «Ты кто ж такой?» — спросил Хэнфорд. «Я дядя с большой пушкой», — ответил мужчина. «И если ты сделаешь шаг в сторону Фанеско, с яйцами можешь проститься. А еще лучше сделай шаг ко мне. Если не хочешь неприятностей, делай так. Назад в темноту и к черту». «Нет, браток, ты не выстрелишь», — отвечал Хэнфорд, не трогаясь, однако, с места. «Да, хлопот не оберешься», — сказал человек. «Но ты мне сильно не нравишься. Так что убирайся-ка ты, пока нос еще цел, или тебе конец. Я все сказал, и уже начинаю скучать». Хэнфорд посмотрел на меня. Взгляд его обещал, что мы с ним еще встретимся. После этого он с тем же выражением посмотрел на человека с пистолетом. «В следующий раз, как я тебя увижу, — сказал он, — у тебя может не быть пушки. Если не будет, тогда пожалей себя, потому что я просто сверну тебе шею. Кончай концерт и проваливай». Хэнфорд ушел в кусты. Было слышно, как он быстро удаляется. Несколько секунд я смотрел в темноту, потом повернулся к незнакомцу, но он также исчез. Со стоном я взобрался вверх по ступенькам, держась за перила, дополз до своего офиса, вошел и запер за собой дверь. За окном светились огни ДК и фары машин на дороге. Я прислонился к двери и потрогал место под ребрами, куда меня ударил Хэнфорд. Кажется, ничего не разбито, а боль относительно терпима. Хэнфорд мог вернуться через несколько часов. Это было маловероятно, но кто мог знать наверняка? У меня не было пистолета, но в шкафу лежала монтировка. Я положу ее рядом с собой, а под дверную ручку поставлю крепкий офисный стул. Вряд ли мой ангел-хранитель с пистолетом явится еще раз. Я задернул шторы, включил настольную лампу и посмотрел на кондиционер в окне. Эймс что-то сделал с ним. Он гудел и прекрасно выводил воздух из комнаты, но входящий воздух был таким же теплым, как ночь.